«Ты чего это, мама?» — удивленно спрашивает Митяй. Она, очнувшись и тряхнув головой, будто скинув что-то, снова принимается хлопотать по хозяйству. «Да так, сынок, просто». «Просто. А раньше бы обязательно рассказала, что она вспомнила вдруг, что это ей такое пригрезилось. Что-то происходит с ней в последнее время. Изменилась она очень. С виду-то вроде все та же, но чувствует Митяй, изменилась его мать. И кажется ему, уходит она от него, отдаляется. Петрович, — выглядывает она за дверь, — хватит в небо глядеть, ужинать пора. В сенях звенит рукомойник, и через минуту входит постоялец, смущаясь своего непривычного вида. Он сегодня явно чем-то растревожен. Митяй сразу это замечает. Мать тоже видит и вопросительно смотрит на Петровича. Но тот молчит и степенно, не спеша, ест похлебку. Лишь отставив миску, вроде, между прочим, наконец произносит. «На работу, значит, выхожу завтра». «Ой, да что ты!» — сразу заволновалась мать. «На работу? А куда?» «В артель инвалидов, конечно. Куда же еще?» «Кем? Что делать-то будешь?» «Да», — Петрович смущенно усмехается. «Работа у меня будет плевая. Глупости, а не работа. Пришел к ним, говорю, мол, возьмите меня плотником, строить. Нет, говорят, одноногого в плотнике взять не можем, а то свалишься с верхотуры, а нам после за тебя отвечай». Как ни просил, ни уговаривал, ни в какую. Нет и баста. «Давай показывай, что еще ты умеешь». «Я, говорю, в тайге жил, дерево всякое понимаю, из него чего хошь сделаю». «Вот и покажи». Я и показал. Гроб сколотил, табуретку, стол. Сказал, что этажерку тоже смогу. Ну и вообще, что скажут. А после взял, да для смеху вырезал петуха, вот такого. Петрович повел глазами в сторону калитки с чудным, хлопающим крыльями петухом. И вот поди ж ты, за пустяковину эту вдруг и уцепились. Вот это, говорят, нам подходит. Завтра на работу можешь выходить. Бери себе в помощь маляра и делайте с ним петухов. Но мне бы только устроиться, а там уж я как-нибудь посерьезнее себе дело найду. Скоро его петухи, кем-то ярко раскрашенные, поселились на полках зеленого ларька посреди базара. Раскупали их быстро, охотно, и Петровичу приходилось нажимать. Видать, работа-то эта оказалась совсем не плевая. Теперь его пальцы были постоянно изрезаны, а ладони изорваны в кровь. Валентина очень жалела его, варила какую-то мазь и на ночь привязывала к рукам. «Отвык вот малость», — виновато говорил постоялец, — «совсем изнежился». «Ничего, скоро втянусь. Пообвыкнут руки-то». Так ладони после задубеют, что их и нож не всякий возьмет. «Задубеют, задубеют», — соглашалась Валентина, перевязывая его руки. «А покуда поспи-ка вот с примочками, а то вовсе без рук останешься». Понимает Митяй, что ничего плохого в этом, конечно, нет. А вот не нравится ему это. Не нравится, и все тут. И кажется ему еще, что беда подступает все ближе. И исходит она от постояльца, от одноногого этого пьянчуги. Стоп! Митяй вдруг вспоминает, что он давно уже не видел Петровича пьяным. Теперь тот постоянно ест вместе с ними, а пенсию свою молча кладет на середину стола. И это тоже не нравится Митяю. А Петрович становится все уверенней, все тверже стоит на земле. Пить бросил, работать начал, жизнью полнится. Только перед Митяем как-то робеет, старается с ним вдвоем не оставаться. Впрочем, Митяй и сам не больно-то к этому стремится. С первой своей получки Петрович подарки с базара принес. Матери косынку шелковую цветастую, а Митяю рубашку, синюю в белую узкую полоску. «Да ты совсем спятил, Петрович, не иначе!» — напустилась на него Валентина. «Сам гол, как сокол, а туда же, подарки. К чему это? Всю зарплату угрохал, это надо же!» Ругаться-то ругается, а сама косынку накинула, к зеркалу подошла. По всему видно, нравится ей постояльца в подарок. Рубашку к Митяю приложила. «Велика малость, но это ничего. Велика не мала, ты еще растешь». Сдерживается Митяй, чтобы не наговорить грубостей, не обидеть мать. Про себя же твердо решает, что сроду рубашку эту не наденет. Плевать ему на постояльца в подарок, без него проживет. а мать ту косынку будто прилепила к себе, прямо не спускает. И от этого беда кажется Митяю неминуемой. И близкой. А может, все же зря все эти страхи, успокаивает себя Митяй. Вот скоро съедут от Минеихи ее новые постояльцы. Заберет бабка от них своего одноногого. И заживут они с матерью так, словно никогда его тут и не было. Скорей бы только. Письмо от мамы. Из проулка появилась Мария Почтарь и словно тень надвинулась на партизанскую. Улица замерла в тревожном ожидании. Настороженные глаза тайно следят за Марией из окон, из проломов в заплотах, из-за толстых тополей, будто даже самый прочный заплот может уберечь от черных вестей из черной брезентовой почтарской сумки. Мария идет по партизанской, виновато опустив голову, не поднимая глаз. Уж и переносила она сюда этих самых казенных бумаг. В иной день на весь их маленький городок не приходит столько похоронок, сколько на одну партизанскую. Конечно, бывают в почтарской сумке и добрые вести. Случается, и на этой улице обнимают Марию, ведут в дом и угощают, как дорогого гостя. Но чаще падают в пыль, бьются головой о землю, заходятся в крики и проклинают небо. Партизанская боится Марию, а Мария – партизанскую. Вначале всегда по другим улицам почту разнесет, а уж только потом сюда. Чем дольше идет война, тем больше на партизанской домов, куда уж Мария с бедой постучалась. Там ее больше не боятся. Однако при встрече всякий раз вздрагивают, будто больно уколовшись. И себя не обошла бедой Мария. Еще в самом начале войны сама себе вручила похоронку на мужа. Михась, как всегда прибежав из школы, караулит почту. Ни за что уж не берется, все равно ничего пока делать не сможет. Ну чего это Марии сегодня так долго нет? Может, заболела, да и вовсе не придет. То есть как это не придет? Что же, до завтра тогда что ли вот так мается ждать? Да вон же Мария, из проулка выходит. Точно, она. Но чего, спрашивается, он выпилился в окне? Да нет ему сегодня, наверное, ничего. Конечно, нет. Всего 3 дня прошло, как письмо было. Только там, на фронте, и дел, что письма писать. Михась отходит от окна и начинает зачем-то перекладывать на этажерке книги с одной полки на другую. Однако краем глаза все же следит за Марией. Та проходит мимо комнатного окна, и Михась тенью на кухню. Теперь он переставляет с места на место в шкафчике чашки. Да пройдет она мимо. Конечно, пройдет. Нет, калитку вон открывает, во двор к ним вошла, на крылечко поднимается. Михась стоит в сенях, глядит в щель на Марию, и ее черная брезентовая сумка чугунной глыбой надвигается на него. И вот уже между ними одна только тонкая дощатая дверь. Мария протягивает руку к щеколде, стучит. А он не двигается, не открывает. Она кричит: «Эй, дома есть кто?» А он не отзывается. Мария, видно, приметив в щели его глаза, говорит: «Миша, ну чего ты, выходи!» «Да не бойся, письмо от мамы!» Разом распустился больно затянутый узел в груди. Михась откидывает крючок на двери, выхватывает письмо и, даже не поблагодарив Марию, скорее назад, в комнату. И чего, спрашивается, забоялся? «Конечно, письмо от мамы. Чего еще-то? Велит же она ему не бояться!» Вот и нечего всякий раз от страха трястись. А руки все же слегка дрожат. Оглядел все письмо разом, большое ли. Не вчитываясь в слова, полюбовался маминым особенным почерком. Буковки остренькие, а наклон не в левую, а в правую сторону. Закрыв глаза, поднес письмо к лицу. Оно пахнет больницей. Всегдашний мамин запах. Только после этого сел на диван. Начал читать. «Милый мой маленький Михасик». Ну, мама, как всегда, Михасик, да еще и маленький. Опять ведь никому письмо не покажешь. Ну ладно, что дальше-то? «Милый мой маленький Михасик, сыночек родной, сегодня снова видела тебя во сне. Будто завернула я тебя в свою шинель и ношу по комнате, баюкаю. Никак не могу привыкнуть, что ты у нас уже большой, все маленьким мне снишься. Папа меня убеждает, что ты там без нас сильно вырос, стал уже почти взрослым, а я вот никак не представлю тебя таким. Так что, сынок, ты уж не обижайся на меня, что все зову тебя маленьким. Ну вот еще придумала. Что ему обижаться-то? А глаза нетерпеливо бегут по строчкам дальше, дальше.